потому что Оливьер сказал совершенно ясно: они все свободны и могут с чистой совестью возвращаться по своим домам. Вот они и возвращаются. Только разве им всем по пути? Нет, конечно. Потому что если дома сержанта и солдат еще где-то очень-очень далеко, за Варшавой, за Вислой, то ведь с мадам все обстоит совершенно иначе. Она из здешней шляхты, то есть она и так уже дома, или почти. То есть совсем уже гневно подумал сержант. Для того, чтобы в точности выполнить приказ генерала, он должен, наконец, оставить мадам в покое, расстаться с ней. Вот именно. И только так. Приказы должна исполнять буква в букву. Чтобы Оливьер потом не говорил, будто бы сержант до сих пор умеет читать только по складам. И вообще, нужно поменьше рассуждать, побольше действовать. И, резко осадив лошадь, сержант повернулся к мадам и сразу же заговорил командным голосом: «Не сочтите за дерзость, мадам, но, как мне кажется, после всего того, что сегодня произошло, мы с вами должны объясниться». Мадам остановилась и повернулась к сержанту, но ничего не сказала. И вообще, она смотрела на сержанта очень настороженно. Сержант тоже пока что молчал. Он ждал, когда подъедут солдаты. Ему почему-то казалось, что при солдатах ему будет легче. И вот подъехали солдаты и остановились. Сержант мельком глянул на них, после опять посмотрел на мадам и, стараясь говорить как можно строже, начал: «Мадам, и вы, друзья мои, мне кажется, что наше общее молчание уж как-то слишком затянулось. А ведь нам давно пора определиться, что нам делать дальше. Ведь прежнее дело мы сделали. Мы прибыли в ставку и доставили, ну, не саму карету, а, извините, мадам, ее, еще раз извините, содержимое». И тут сержант совсем смутился и замолчал. Мадам усмехнулась, сказала: «Ничего, ничего, продолжайте. Я за последнее время и не такого наслушалась. Армия!» «Что армия?» — обиделся сержант. «Так, ничего, продолжайте», — уже почти приказала мадам. Но, не дав сержанту даже рта раскрыть, продолжила сама: «Итак, вы прибыли в ставку, но императора там, конечно, не оказалось. А оказался все тот же прохвост Оливьер, который в свое время отправил нас не весть куда. И вдруг получил обратно, словно этот коварный дикарский снаряд, как его, бумер-бум». «Бумерлак, мадам», — снисходительно поправил ее сержант. «Пусть бумерлак», — согласилась мадам. «Но все это совершенно не важно, как это у дикарей называется, а у нас, в просвещеннейшей армии мира...» «Да вы только задумайтесь, господин сержант!» «Как это называется?» «Я беседую с маршалом, я прошу его о некой услуге, даже, можно сказать, сущей безделице. Маршал учтиво соглашается, и вызывает этого болвана. Это я об Оливьере, господа. И поручает ему это дело. А он на еще одну мою беду перепоручает это вам. И вот начинается. Меня ни днем, ни ночью не оставляют в покое, а взад-вперед мотают по каким-то ужасным проселочным дорогам. Я попадаю то в вертеп к местным разбойникам, то в какую-то наполовину сгоревшую хижину, где еще нужно разобраться, кто скрывается, ну и так далее. Кроме того, я просто голодаю, мерзну. И это я уже не говорю, господа, простите, что вынуждена даже намекать на такие сугубо личные, ну, скажем, и об этом тоже с вами, людьми многолетне закаленными и привыкшими к любым лишениям. Что таким людям личное? Но, господа, вы только посмотрите, во что на этом ужасном ветру превратились мои щеки. Что скажет моя камеристка, когда... Но, мадам! Вдруг едва ли не крикнул сержант, и мадам сразу замолчала. Но молчал и сержант, уже устыдившийся собственной грубости. Мадам еще немного помолчала и сказала уже совершенно спокойным, даже подчеркнуто равнодушным голосом: «Хорошо, господа, об этом я поговорю в другом, более подходящем для этого месте, с другими людьми. А с вами...» — и тут она повернулась к сержанту. «А с вами я лучше поговорю о делах более простых, но не менее важных. Итак, ответьте мне на чистоту, четко и внятно. Ради чего вы завели весь этот разговор? Что вы задумали?» «Лично я ничего не задумал, мадам», — сердито, даже несколько обиженно ответил сержант. «Я только выполняю приказ. А приказ был такой. После того, как я прибыл в ставку, и меня там приняло высшее лицо...» «Оливьер?» — быстро спросила мадам. «Оливьер!» — так же быстро, но еще очень сердито ответил сержант. «Да, сударыня. Уж так получилось, что именно он там сейчас главный». «А где император?» — спросила мадам. «Это меня не касается», — строго ответил сержант. «Очень интересно». «Очень!» — гневно воскликнула мадам. «Их не касается. Нет, их даже совсем не беспокоит, мадам!» Очень строго воскликнул сержант. «Да дайте же вы мне договорить, в конце концов!» Мадам была вынуждена замолчать. И сержант тогда сказал вот что. «Так вот, я прибыл в ставку, и тот, кто на тогдашний момент был там старшим по званию, тот и принял мой рапорт, посчитал мое поручение выполненным и принял по нему вот такое решение — всех нас отправить в отставку. Так что...» — и тут он повернулся к своим солдатам. «Еще раз повторяю, вы совершенно свободны, друзья мои, и можете меня не держаться, то есть каждый может выбирать свою дорогу по душе. Так что куда тебе, Франц?» Сказал Франц. «Так что, я вас так утомил, сержант? Или объел? Или за что еще вы меня гоните?» Франц, это было очевидно, говорил то, что думал. И он был неподдельно расстроен, даже скорее напуган. Поэтому сержант сразу сказал: «Да нет, я тебя не гоню». «Тогда в чем дело?» «Ну, не знаю», — смутился сержант. «Хотя, если честно признаться, то другого ответа он от Франца и не ожидал, как, впрочем, и от Чико. Оно все равно повернулся к нему. Чико с достоинством сказал: «Я не настолько глуп, сержант, чтобы в такое время затевать здесь что-то в одиночку. Так что я вместе с Францем, сержант. Поступаю под вашу команду». И тут он даже козырнул. Сержант откозырял ему в ответ, широко улыбнулся и тотчас же вздрогнул, потому что мадам рассмеялась. Сержант повернулся к мадам, мадам сразу перестала смеяться и очень серьезно сказала: «Прекрасно, просто восхитительно! Трое крепких, до зубов вооруженных мужчин решили бросить посреди снежной пустыни беззащитную слабую женщину». «Но почему же беззащитную?» — строго спросил сержант. «Насколько я, да и все мы убедились, то вы сейчас находитесь в куда лучшем положении, чем мы все трое вместе взятые. Ведь вы прекрасно ориентируетесь в этой стране и всегда находите общий язык с местными жителями, потому что вы и сами местная жительница, мадам». «Это что, вам Оливьер такое сказал?» — осторожно спросила мадам. «Нет», — беспечно ответил сержант. «Он сказал». «Как раз совсем другое. Любопытно», — сказала мадам очень громко. «Так что же он тогда сказал? Кем же он меня назвал?» «Госпожой Ленорман», — и также громко ответил сержант. «Личной гадалкой императора». Мадам, и это было ясно видно, очень растерялась. Она не знала, что на это отвечать. Сержанту стало ее жаль, и он сказал: «Да он и не такое может наплести». «А почему это наплести?» — опять осторожно спросила мадам. «То есть, — понял сержант, — она уже всерьез прикидывала, а не притворится ли ей госпожой Ленорман. Но чтобы такого не было, чтобы мадам потом не расстраивалась и окончательно не запуталась в собственных выдумках, сержант честно сказал: «Все дело в том, мадам, что я совершенно точно знаю, как выглядит госпожа Ленорман. Я видел ее не далее, как в мае месяце этого года. Она значительно старше вас, мадам». «А, — сказала мадам, — значит, вы были у нее? Значит, она вам гадала? Чего вы молчите?» «Гадала или не гадала, — строго сказал сержант, — но сейчас это совершенно неважно. Значит, гадала, — сказала мадам, — и это придает вам храбрости, как раз наоборот». А только и воскликнула мадам и растерялась, и молчала. В то время как сержант, который, может быть, был растерян еще больше, сказал: «Но это к делу не относится, да и дело уже кончено. А если так, то я больше не имею права вас расспрашивать, а тем более задерживать. Вы совершенно свободны, сударыня, и вы уже дома, в то время как нам всем троим до своих домов еще добираться и добираться. Мы же теперь в отставке. Мы свое отвоевали, и нам пора домой. Так или нет, друзья?» И сержант повернулся к солдатам.